Глава 29. Загадка Энны Суона. В воздухе повисла атмосфера сомнений. Саша погрузилась в раздумья с серьёзным видом, а Миша, моргнув, задумчиво наклонила голову. Первое молчание нарушила Элеонора. «А почему богиню аборта нельзя уничтожать, если из-за неё Энна не может родиться?» «Не знаю, но так говорят мои воспоминания. Богиню аборта Андерк нельзя уничтожать». «Может, это значит, что Андерк, возможно, убедите, что она на самом деле хорошая богиня?» — спросила Саша. На лице Вензель отразилось сожаление. «Андерк верна своему порядку, и, в отличие от меня, Смелити даже не собирается идти против него». «Но ты считаешь, что сможешь её убедить, не так ли?» На миг Вензель замешкалась с ответом. «Думаю, наилучшим исходом будет, если у Андерк пробудятся эмоции. Но делать на это все ставки нельзя. Важнее всего сейчас... рождение Энны Суоны, чтобы сделать этот мир хоть немножечко добрей». Демонстрируя свою решимость, сказала Вензель. «Именно этого желаем мы с Мелити». Тогда всё становится ещё более непонятно. Почему Мелити сказала не уничтожать богиню аборта?» Элеонора наклонила одновременно указательный палец головой и выглядела озадаченной. «Скорее всего, Мелити беспокоилась обо мне. Имея, как и я, младшую сестру, она наверняка представляла, каково мне будет, если я должна буду убить Андерк собственными руками». Она сделала легкий вздох и с сожалением в голосе сказала. «Но в отличие от младшей сестры Мелитии, Аверню, Андерк совершенно несговорчивая. Значит, Мелития хотела избежать уничтожения младшей сестры своей подруги. Это вполне возможно, но действительно ли дело только в этом? Существует вероятность, что у неё было иное намерение». «Даже тирану владыки демонов не под силу пробудить эмоции у бога». «Что ты? Это я уже пробовал. Легкотня». От сильного удивления Вензель раскрыла рот, а её глаза округлились. «Ты сможешь пробудить чувства Андерк?» «Пробудить смогу, хотя мне, возможно, придётся самую малость пустить для этого в ход грубую силу». Вензель кивнула. «Ежели получится обойтись без её уничтожения, то о большем ей просить не смею». «Если Мелития рассчитывала на то, что я сделаю это, то всё просто». Миша повернулась ко мне и сказала. «Ты не уверен?» «Естественно. Но если у Андерк пробудятся чувства, то нам не придётся с ней биться, верно? Чем целее порядок, тем меньше всяческих проблем будет у нас». Я спокойно взглянул на сказавшую это Сашу. «Я не права?» «Неизвестно, пойдёт ли она против порядка, даже если у неё пробудятся эмоции. Хоть Назгалия в свои последние мгновения предо мной испытал страх, но при этом не демонстрировал ни малейшего желания отказаться от своих прежних намерений». Я перевёл взгляд на Вензель и продолжил. «Тем не менее, вероятность того, что Андерк встанет на нашу сторону, существует. Сейчас, наверное, не стоит вытаскивать Вензель из этой клетки силой, усугублять положение и просто дождаться богини аборта. Как только она появится, сперва ты, Вензель, попробуешь её уговорить. Ключ к тому, чтобы позволить Богу пойти против порядка — любовь и доброта. У тебя, как её старшей сестры, наибольшие шансы пробудить их в ней». «Я поняла. Но сильно не воодушевляйся. Если не получится у тебя, позволь с этим разобраться мне. Даже если в худшем случае её придётся уничтожить, нельзя допустить, чтобы это сделала сама Вензель. Когда богиня аборта вернётся сюда?» «Я не знаю. Едва ли нам придётся ждать очень долго. Скорее всего, она будет здесь через 2-3 дня». «Чем тогда займёмся? Поищем пока доску с надписью «Аверню»?» — предложила Саша. «Нет, сперва убедимся, что именно порядок богини аборта препятствует рождению Энны Суона. Кто знает, может, обуздав его, всё разрешится само собой». «Опять ты безумные вещи говоришь». «А, но Анастас с этим реально может справиться?» Саша с Элеонорой посмотрели на меня полуизумлёнными взглядами, я непринуждённо их проигнорировал и спросил у Вензель. «В чём заключаются другие причины невозможности рождения Энны Суона?» «Я не назвала лишь ещё одну причину. Энны Суоны лишили чего-то необходимого для её рождения», — ответила Вензель. «Хм, об этом я уже слышал. Бессердечная кукла, сосуд без магической силы и душа без тела?» Она кивнула. «Я знаю, что они находятся где-то в этом городе. Тебя часом неизвестно, где именно?» «Бездушная кукла в особняке без крыши, сосуд без магической силы располагается в лавках без дверей, а душа без тела погребена на кладбище без могильного указателя. Мы, кстати, видели несколько странных зданий по дороге сюда». «Учитывая, сколько тебе известно, выходит, что богиня аборта ты проиграла до того, как успела что-либо предпринять?» Отчасти да. Но определить, какие из вышеперечисленных предметов настоящие, а какие нет, не смогли даже мои божественные глаза. То есть ты хочешь сказать, что все эти предметы существуют не в единственном экземпляре? Верно. В Форст-Лунар-Листе много особняков без крыш, и в каждом из них обязательно имеется бессердечная кукла. То же самое касается остальных предметов. Их очень трудно различить, поскольку все они без исключения испускают одинаковую длину волны магической силы. Я тоже не знаю, какие из них настоящие. Этот город — материализация порядка Энусуона. Проще говоря, отнятие необходимых для ее рождения вещей равносильно искажению её порядка. Если бы она могла родиться сама, то всех этих трудностей можно было бы избежать. К тому же там находятся боги-хранители аборта. Это все, что мне нужно было знать. Первым делом соберем три этих предмета. Миша, Саша. Миша несколько раз моргнула, а Саша выжидающе взглянула на меня. Вы останетесь здесь. Что делать, я так понимаю, вы знаете? Миша кивнула. «Приглядывать за Вензель так, чтобы нас не заметила богиня аборта», — сказала Саша. «В худшем случае вам нужно будет выиграть время до моего прихода». «Но боги не уничтожают богов, даже если те имеют противоположный им порядок владыка демонов Анос», — сказала Вензель. «Это в обычной ситуации, а не когда приближается рождение Эннусуона. Если положить на чашу весов утрату богини рождения и появление на свет Эннусуона, им придется волей-неволей выбрать то, что нарушит порядок в меньшей степени». Я обратил магические глаза на богиню рождения и взглянул на текущую из нее магическую силу. «Ты ведь до сих пор продолжаешь использовать свои полномочия, чтобы дать Эннусуоне появиться на свет?» «Да». «В таком случае, если ты сгинешь сейчас, то Эннусуоне не родится. Даже если у богини аборта пробудятся чувства, не факт, что она пойдёт нам на пользу, а не приведет к совершению ей страшного злодеяния». Подумав секунду, Вензель заговорила снова. «Я поняла. Тогда сделаем по-твоему, владыка демонов Анос». «Ладненько. Тогда мы с Зесси и Аносом приложим все усилия, чтобы ускорить рождение Энне», — сказала Элеонора. «Доверься нам, Энне. Армия владыки демонов непобедима», — проявила свое рвение Зесси. «Хорошо. Спасибо, старшая сестренка. Энна Суоне крепко вцепилась в спину Зесси, и в следующий миг последняя рванула с бешеной скоростью. «Старшая сестра Зесси выдвигается!» «А, постой, Зесси!» Элеонора в попыхах бросилась вслед за Зессией. «И еще кое-что, владыка демонов Анос», сказала Вензель, когда я уже собирался развернуться. «Если вам придется уничтожить богиню аборта, то сделайте так, чтобы Эннусуона родилась как можно скорее. Не позднее, чем пройдет день с погибели Андерк». «Почему?» «Аборт и рождение — две стороны одного порядка. Если исчезнет порядок аборта, то баланс будет нарушен, и мир склонится в сторону рождения, а если порядок рождения станет слишком силен, то Эннусуона, в свою очередь, может родиться нежеланным образом. Если одна шестерня выйдет из строя, то будет нарушена работа всего механизма. Порядок — замысловатая штука». «Я понял. Впрочем, одного дня будет вполне достаточно». «И еще благодарю за Везнеллу». Я покосился на бога связывания, которого дотащил сюда цепью. «О чем ты?» «Это дитя привязалось ко мне. И ты ведь не уничтожил его по той причине, что я волнуюсь за него?» Улыбнувшись, сказала богиня рождения. «Прости за доставленные тебе неприятности. Везнелла еще совсем как младенец, и у него чрезмерно сильная жажда исключительного обладания. Я уверена, что он вырастет и станет хорошим мальчиком». Но, несмотря на некоторую извращенность, бог связывания действительно любит свою мать. Вероятно, он является богом, способным пойти против собственного порядка. «Что ты? Мне просто его цепь вовремя под руку подвернулась. И разобраться с ним таким образом оказалось гораздо быстрее, чем уничтожить его». Вензель слегка усмехнулась. «Владыка демонов Анос, ты действительно именно такой, каким мне тебя описывала Мелития». А затем, молясь, сказала. «Я уверена, что тебе удастся исполнить желание Мелитии и породить Эннусуоне добрый порядок». «Кстати говоря, забыл у тебя кое-что спросить, Вензель». «Что такое?» Я указал на Сашу. «Она является перерождением богини разрушения Авернио, и согласно тому, что ей удалось вспомнить, Миша может быть реинкарнацией Мелитии». На этот раз я указал направленным на Сашу пальцем на Мишу. «Узнаешь в ней что-нибудь?» Вензель пристально взглянула на Мишу божественными глазами и через небольшой промежуток времени отрицательно покачала головой. «Я не чувствую порядка богини Созидания, а без него определить, является ли она Мелитией, невозможно. «Ясно. Ну ладно». Я развернулся и через спину сказал ей. «Поделись с ней своими воспоминаниями Мелитии, если будет время. Может быть, она что-то вспомнит».